Ему также выдали несколько миссий. Самые простые заключались в разведке и получении дополнительной информации о технологиях данной планеты и политических течениях, а также о тех, кто принимает решения на планете. Если удастся выяснить, почему жители планеты отказались от игры мегамашины, то можно получить много, очень много баллов. Более сложной задачей было склонить какие-нибудь силы планеты к игре, втянуть их в процесс. Ну, и третья задача – подготовить плацдарм для экспедиционных сил. Если задача о присоединении планеты к игре не будет выполнена, можно было сразу понять, что в таком случае участь жителей планеты будет незавидной. В общем, прямо сейчас Макс стал самым настоящим агентом механоида, который помогает его цивилизации реализовывать свои планы. То есть на четвертом пласте происходил отсев элитных бойцов для отправки в другие миры, что необходимо подчинить силой. Население Земли пошло еще не по самому худшему варианту. И разумеется, это была не неизвестная планета, на которую Макс хотел попасть. Вот это было действительно обидно. Большой босс вообще не хотел участвовать в делах механоида. Ему нужно было вернуть память. Однако, недовольство и легкая фрустрация продлились у реинкарнатора всего несколько секунд. Затем он снова обрел контроль над своими эмоциями. На каменном постаменте также была местная одежда. Помимо того, что материал ее был странным, очень тонким, но очень прочным, она не сильно отличалась от земной, причем была довольно облегающей. И, как понял Макс, это не было связано с тем, что он слишком широк в бедрах и плечах. Одежда местного населения была облегающей, это была его культурная особенность, и агенту не следовало выделяться. О том, как отказаться от миссии и вернуть сознание в собственное тело, не было написано ничего. У него был всего нулевой уровень доступа. Чем больше он сдавал информации о планете или чем больше он помогал в двух других миссиях, тем больше у него был уровень доступа. Можно было разблокировать магазин, купить информацию для себя и многое другое. Все зависело от уровня доступа. Единственное, что было известно, так это то, что независимо от того, сколько времени он проведет на этой планете, его сознание отправит обратно почти в то же самое время, из которого он прибыл. Было бы обидно вернуться на африканскую базу через несколько лет и застать руины. Также косвенно можно было понять, что агентов второй волны на планете много. Сотни или тысячи, скорее всего, а может быть, даже больше. Почему механоид сразу не отправит толпу роботов, чтобы уничтожить население планеты и присвоить себе ее ресурсы, вообще было непонятно. Может быть, это было следствием каких-то вселенских законов, а может быть, цивилизации механоида было лень обращать свое внимание на такую незначительную планету, ведь ЦМ действовал сразу на тысячах планет в разных параллельных вселенных. Если на каждую планету, отказавшуюся играть в мегамашины, отправлять армию, то могут быть потрачены сотни лет на последовательные завоевания. За это время появятся еще планеты с несогласными, и вторжение придется запускать по второму кругу, а потом еще и еще, и всеми этими планетами придется управлять лично. Но как понял Макс, ЦМ предпочитал через игровые механики втягивать другие планеты в вассальное рабство. Руководителям планеты казалось, что они делают свободный выбор, играя в мегамашины и конкурируя с другими подобными мирами, а в действительности их просто нагло грабил хозяин игры. Как бы то ни было, Макс уже ввязался в заварушку, и пути назад у него не было. Если бы знал заранее, просто бы зарабатывал энергоны и не парился по поводу выполнения задания на убийство игроков. И по всей видимости, на этой планете ему также придется убивать, только уже не бессмертных роботов, а реальных разумных из плоти и крови. И такая перспектива его не очень радовала. Реинкарнатор оделся, посмотрел вокруг, примечая детали, и вышел наружу. Чего не знали его начальники из механоида, так это то, что личная система Макса была привязана к его духовному телу в момент пересылки сознания. У него в голове был отдельный интерфейс, который на данный момент был довольно скудным. Системная карта, целеуказатели и выпадающее меню с информацией, которую нужно было предварительно заполнить самому. Хорошо, хоть не нужно было вписывать инфу вручную. После использования телефона рядом с ним теперь плавал текст, который можно было сделать прозрачным, а также можно было раскрыть детали. Там описывалось больше про данный конкретный телефон. Парень оказался в горном лесу. Ему не нужно было смотреть в телефон, чтобы определиться с направлением. Небольшая карта, которая была в его телефоне, уже была скопирована во внутренний системный интерфейс. Макс легкой трусцой отправился в ближайший город под названием Зеленый. В городе проживало около 300 тысяч представителей разных рас, но 80% из них были людьми. В телефоне у реинкарнатора был цифровой паспорт. Согласно легенде, он был иммигрантом из другой страны, и звали его Максимус, что было довольно иронично. Что было хорошо в механическом теле, оператор не чувствовал усталости. Большой босс сбежал с одной скоростью все 2 часа, но даже не вспотел. Естественно, ведь у него не было потовых желез. Зеленый был обычным провинциальным городом, ничем не отличающимся от других подобных городов в стране Артест. Эта планета была относительно мирной. Были горячие точки, но в целом больших войн не было. Почти так же, как на Земле 2. Поэтому вокруг города не было высоких стен, а вход или въезд в город вообще никак не ограничивался. Максимус просочился без каких-либо проблем. Однако, была кое-какая загвоздка во всей этой шпионской игре. Мир, который был неплохо развитым в цифровых технологиях, оказался миром футуристического киберпанка. Макс с разинутым ртом смотрел на прилетающий мимо автомобильно-магнитной подушки, чем-то отдаленно смахивающим на машину из фильма «Пятый элемент». Как, скажите на милость, ему добывать информацию об этом мире, если, скорее всего, уровень его образования даже не достигает уровня местного школьника? Интересно, кто были эти элитные передовые агенты, и насколько развит был их мир? Если бы Макс был родом из магического мира и попал бы сюда, он бы трижды проклинал ЦМ каждое утро и каждый вечер весь первый год. Немного успокоившись, парень понял, что с этой миссией все будет отнюдь непросто. И первое, с чего Биг Босс хотел начать, это устройство на работу. Хотя ему не нужно было есть, и он не умер бы с голоду, но для выполнения миссии ему нужны средства. Жадюги из механоида не выдали ему ни единой долбанной монетки. Может быть, они сами были бедны, как церковные мыши, а может быть, таковым было правило. Был еще третий вариант, от которого у парня слегка холодела спина, он был на особом счету. Поэтому ему давали ресурсов меньше, чем другим, даже если он старательно выполнял все задания. Кроме того, информация, предоставленная агентурной сетью механоида, была, мягко сказать, однобокой. В ней было много информации о том, какие страны находятся в конфликте между собой, какие страны воевали и когда, какова численность армии той или иной страны согласно открытым источникам, какова экономика стран, каковы ключевые товары и ресурсы, поставляемые ими. Но не было ни слова сказано о том, куда новенькому агенту без гроша в кармане пойти устраиваться на работу, и как это сделать. Может быть, это была своеобразная месть от агентов первой волны, ничего не рассказывать проследовавшим за ними агентам, чтобы те также получалось. В общем, Максимус ходил по городу, как деревенский уволень, разглядывая все на каждом шагу. Естественно, его быстро остановила местная полиция. Он был высок, крепок и вел себя, словно идиот. Привлекать всеобщее внимание, было ему на роду написано. «Молодой человек, остановитесь!» Обратилась к нему слегка полноватая, но довольно стройная женщина средних лет в сексуально облегающей форме. То есть для местного населения это была довольно обычная одежда, а вот выходцу с земли эта зрелая и пышногрудая милфа показалась бы очень даже ничего. «Что вы здесь делаете?» Она держалась слегка настороже, сжимая правой рукой толстый наруч на левой. «Может быть, там была лазерная пушка, а может транквилизатор или шокер?» Парень не мог даже предположить. Ее напарница, которая была лет на 10 моложе и выглядела, как привлекательная студентка, также сжала свой наруч. «Я, несмотря на то, что у него был встроенный переводчик, большой босс даже знал, что ответить. Увлеченный футуристической красотой города, он забыл обращать внимание на свое окружение и был сбит с толку, когда к нему обратились представители правопорядка. «Я здесь впервые». Он был честен. Правда, умолчал, что он впервые на этой планете, а не только в этом городе. «Вы можете предоставить документы для проверки?» Женщина все еще была довольно подозрительной. Мужчина напротив выглядел довольно свирепо. При своем росте в 180 сантиметров она была самой высокой женщиной в центральном полицейском участке города Зеленый. Лишь некоторые мужчины были выше нее, но ни один из них не был ростом выше 2 метров. А те, кто был почти такого роста, не были настолько крепки, как этот парень. Хотя в ее форму были встроены стимуляторы, которые могли временно поднять ее физическую силу, ловкость и скорость реакции, она не была уверена, что будет противником этому мужчине. Она даже опасалась, что ее нелетальный наруч не справится с усыплением крепыша. Ее напарница была все еще студенткой полицейской академии, прибывшей на практику. Она впервые вышла в патруль, и женщина спиной чувствовала, как у подопечной трясутся коленки от страха. И это они еще даже не знали, что их усыпляющие иглы не смогут пробить синтетическую кожу робота Макса. «Ах, да, конечно», – дебильно почесал в затылке Биг Босс и протянул свой телефон, нажав на нем пару кнопок. Полицейская провела над ним тонким наручем на правой руке, и перед ней сразу же всплыла прозрачная голографическая проекция с полной информацией об иммигранте. «Вы впервые в нашей стране?» – удивленно спросила женщина. «Да», – кивнул Макс, – «для меня здесь все в новинку». «Разве в милитарии нет подобных автомобилей?» – переспросила полицейская, все еще не чувствуя себя расслабленной. «Я из захолустья», – ответил босс. «В телефоне была некоторая информация о милитарии. Это была довольно воинственная страна, которой управлял не президент, а генералиссимус. В этой стране была военная диктатура. Поэтому парень мог придумать несколько гипотез для отговорок. Но даже в городах милитарий не видел таких красивых машин. Там все унифицировано». «Понятно», – кивнула женщина, опуская руку. «А почему вы покинули родину?» «Я, пацифист и ненавижу насилие», – придумал Макс, как ему показалось, гениальный ход. «Правительство моей страны заботит только война и военное дело. Я не мог дальше жить в такой душной атмосфере». Глядя на силача перед собой, полицейской хотелось рассмеяться. «Пацифист, с таким внешним видом, то есть вы сбежали от призыва», — уточнила она. Реинкарнатор впал в ступор. Как она сделала такой вывод? Хотя, так даже лучше. «Да», — честно признался он и добавил, уже не так искренне. «Я довольно труслив и боюсь вида крови, а также больших трудностей». Он сам это признал, сами не зная почему, две особы женского пола почувствовали легкое разочарование. Такой мощный мужчина оказался трусом и сбежал из страны, чтобы уклониться от призыва. «Понятно», — немного сурово проговорила полицейская. «Надеюсь, вы не доставите проблем на моей территории?» «Нет-нет», — быстро замотал головой Макс. «Я буду вести себя тише воды и ниже травы». «Хэм-эм», — презрительно хмыкнула она и развернулась, направившись к патрульной машине. Молодая девушка рядом с ней также бросила на реинкарнатора разочарованный взгляд. Когда они уехали, дебильная улыбка спала с лица парня. Его лицо стало спокойно решительным. Не прошло и часа с тех пор, как он попал в город, а полицейские его уже срисовали. И он определенно теперь был у них на карандаше, а значит, не был так свободен в своих действиях, как обычный человек. Немного поплутав по городу и поспрашивав несколько человек, которые, к удивлению Макса, отвечали ему очень вежливо и подробно, он понял, что мог бы найти работу в местном распределительном центре. В Артосте работодатели не вывешивали информацию о найме снаружи помещения или на сторонних сайтах. Все делали это в распределительном центре. А те, кто искал работу, могли получать информацию о вакансии согласно своим навыкам и квалификации. Но у большого босса на этой планете не было ни навыков, ни квалификаций. Земное образование, которым он так гордился при общении с Люцией или Лилябинкой, оказалось здесь не более чем мусором. Поэтому после регистрации он получил информацию только о самых скромных вакансиях, для которых не нужно было образование вовсе. Макс проклял цивилизацию механоида еще раз. Глава 185. Правда, была ложка меда в этой огромной бочке дегтя. Макс попал в мир, который отстоит от Земли в плане технологического развития не так далеко, как механоид. Было вообще непонятно, находится ли технологии ЦМ в той же ветке развития, какой намечается у Земли. А вот планета Утопия определенно находилась в той же ветке, но на более высокой ступени развития. Одно удручало, Макс был ни разу не ученым. В школе и универе пиком его достижений были четверки. Конечно, это было связано не только с тем, что он не любил учиться, а еще и с тем, что он был беден. Лишь единицы из учителей в его школе и, тем более, в институте относились к студентам непредвзято. А вот многие другие явно видели в учениках денежные мешки. И чем более полным был мешок, тем более успешным мог стать учащийся. Точнее, получающий образование, что совсем не то же самое с тем, кто учит себя. Также у его родителей не было денег на репетиторов, в то время как некоторые учителя объясняли материал из рук вон плохо. Наука была чем-то очень далеким от реинкарнатора. Особенно, когда это касалось естественных наук. Информатикой и изобразительным искусством он еще более-менее интересовался. Раньше история также была интересным предметом, пока учебники не стали средством пропаганды правящим классом своих воззрений и идеалов. Интерпретированную историю можно почитать в Википедии или в Ютубчике посмотреть, а когда школьный предмет превращается в научпоп, это нездоровая канитель. Чтобы помочь развитию Земли, Максу нужно было изучить не местную историю или экономику, а математику, физику, химию и биологию. В общем, стандарт, которому он обучал другие расы на третьем пласте, только теперь уже он был в роли отстающего, далеко отстающего. Большой босс часто смеялся над тем, что Килларийет не понимал элементарных вещей, а теперь карма вернула ему ответочку. Его мыслительный процесс не позволял даже понять, по какому принципу работает та или иная фигня, которую он встретил, просто гуляя по городу. Что уж говорить о том, чтобы описать принцип работы в формулах. С ужасом для себя Макс осознал, что не помнит школьный курс математики даже собственной планеты. Как он будет воровать местные технологии? В общем, он устроился на временную подработку грузчиком на каком-то мероприятии, которое состоится сегодня вечером. Там можно было получить быстрые деньги и без особых рисков познакомиться с обществом. А после нескольких временных подработок он займется поисками постоянной работы. На неискушенный взгляд могло показаться, что общество будущего, вступившее в киберпанк или даже более поздние эпохи, должно повсеместно использовать роботов. По всем мелким поручениям и не только. Но человек, глубоко погрузившийся в бизнес и экономику, сразу определит, что это из разряда фантастики. Оборудование всегда, во всех странах и во всех эпохах стоило больших денег, начиная от нормального кузнечного молота или мельничного жернова, заканчивая станками ЧПУ. Сия участь просто не может избежать роботов, которые не являются сотрудниками, хотя и выполняют их функции. Робот – это механизм, инструмент для работы. Даже если он выполняет обязанности официанта, наемным сотрудником он от этого не станет. И если живой работник входит в бизнес-процесс словно бы из ниоткуда, то есть вот встал он или она за кассу или сел работать на погрузчик, с этого момента и нужно учитывать заработную плату сотрудника. Ни до, ни после она нигде не фигурирует. Лишь единицы предприятий нормально выплачивают пособия людям, получившим травму на производстве. Большинство просто выгоняет их с маленькой компенсацией. А вот с роботом так не получится. Либо его нужно купить, заплатив за машину всю стоимость сразу, либо приобрести на кредитные средства или в лизинг, растягивая выплату за робота на длительный срок. Простаивает робот, сломан ли он, перестал ли нормально функционировать и успевать за рабочим процессом, за него уже уплачено заранее, либо предстоит заплатить. Это живого работника можно выкинуть на улицу, как безродную шавку, если бизнес перестал нуждаться в его услугах, а с оборудованием так поступить нельзя. Поэтому лишь часть постоянных, сложных и монотонных задач на крупных предприятиях взяли на себя роботы, а значительная часть задач так и осталась на откуп живым работникам. В малом и среднем бизнесе только некоторые эксклюзивные компании, где использование роботов является частью маркетинговой стратегии, используют их в большом количестве. У основной же массы предпринимателей тупо нет на них денег. Вот так Макс и устроился на временную работу грузчиком в сомнительную Шарашкину контору. По поводу того, что эта контора весьма сомнительна, он понял почти сразу, когда пришел на место, где велся набор. Помимо него сюда работать пришли несколько десятков бомжеватого типа личностей. В основном это были мужчины средних лет, страдающие от недоедания. Почти все они были довольно грязными. У некоторых была желтоватая кожа от непонятных болезней. Естественно, ни о каких зубах речи также не было, ни о своих, ни о вставных. Киберпанк он такой. У тебя есть право сделать блестящую голливудскую улыбку, если у тебя есть на это деньги. А если нет, то катись отсюда. Высокий, крепкий, здоровый молодой человек выделялся среди этой толпы, аки Моисей перед морем. Бессознательно другие работники расступились, позволяя Максимусу первым пройти процедуру регистрации. Встретила, однако, его вполне хорошо выглядящая девушка секретарской наружности. Ну, по местным меркам. Обтягивающие черные шорты, узкий светло-голубой топ, немного открывающий пупок, тонкий и прозрачный, как стекло, планшет. Черные волосы, завязанные в хвост, какие-то особенные очки в черной оправе. Скорее, они были предметом лука, а не действительной необходимостью. Примечательной особенностью было то, что ниже колен у девушки были кибернетические протезы, делавшие ее довольно высокой и без каблуков. Вместе с тем, регистраторше пришлось задрать голову вверх, чтобы посмотреть на нового работника. Она обсмотрела реинкарнатора вдоль и поперек, тайно нажимала на какие-то кнопочки на очках, и во взгляде ее сквозило удивление. Надо сказать, что технологии механоида, все-таки, были довольно продвинутыми. Синтетическая кожа и наполнитель под ней, хотя и не были такими же, как реальная кожа и мышцы у Терминатора в небезызвестном фильме, на внешний вид и ощупь не отличались от таковых, разве что выглядела чистой в любое время. Ни пота, ни сальных выделений. Как понял Макс, ее даже различные сканеры и металлодетекторы не могли просветить. «Вы здесь для работы?» – спросила она. «Да», – кивнул босс. «Я, иммигранты, ничего не умею». «Господин Максимус», — уточнила девушка. Видимо, в ее планшете была информация только об одном иммигранте. «Зовите меня просто Макс», — тепло улыбнулся парень. Далее регистраторша задала несколько вопросов, на каждый из которых получила отрицательный ответ. «Вы умеете управлять погрузчиками?» «Нет». «Транспортными тележками?» «Нет». «Пользоваться складским сканером?» «Нет». «Тогда, что вы умеете?» «Хоть что-нибудь», — в сердцах выпалила она. «Работать руками?» — в недоумении спросил Макс. «Разве ваша компания не грузчиков искала? У нас довольно тяжелые предметы, вы что же, будете переносить их руками?» — с сомнением спросила девушка. «Я довольно силен», — сказал реинкарнатор, закатал рукав и показал свою бицуху, которую напряг. Это был фатальный удар по неподготовленной девичьей натуре. Надо сказать, что гуляя по городу, большой босс не видел крепких мужчин. Были довольно крепкие и опасные на вид уникумы, но их мощное телосложение целиком и полностью состояло из внешнего кибернетического костюма или из протезов, которые заменили значительную часть их тела. Природных силачей здесь не было вовсе. Были несколько относительно крепких полицейских, но реальных качков Макс не видел. Нельзя сказать, что их в артости не было вовсе. Реинкарнатор видел видео с боксом в старом стиле без кибернетических наворотов, только на голой физике тела, но то были спортсмены, а вот обычные люди были тощими, как спички. Если многих девушек это красило, то вот с парнями дела обстояли иначе. Метросексуальные красавчики-плейбои ему попадались по пути, и по всей видимости они пользовались дикой популярностью среди особ женского пола, но вот мужественных мужчин он не видел. Для регистраторши встреча с Максом была подобна случайной встрече с профессиональным спортсменом, тем более, что он выглядел даже мощнее них. Когда его тело было расслабленным, он просто казался высоким и широким. Но едва босс напряг свои мышцы, одежда на нем едва не взорвалась от внутреннего напряжения. Точно так же почти взорвались от восторга мозги регистраторши. «Вы занимаетесь традиционными боевыми искусствами?» – спросила она, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Что-то типа того», – ответил реинкарнатор. «Так что там с работой, если вам нужен водитель погрузчика, то я пойду поищу другую работу». «Нет-нет», – быстро проговорила брюнетка. «Нам нужны ваши руки, крепкие и сильные мужские руки», – добавила она про себя. «Хорошо», – кивнул Биг Босс с довольной отношением молодухи. «Что мне нужно сделать? Позвольте просканировать ваши документы», – произнесла она и опустила голову, словно почувствовала вину. «Это необходимая процедура. Нет проблем», – улыбнулся Макс и протянул телефон. Она прислонила к нему планшет, и информация сразу высветилась на него. «Замечательно», – обрадовалась девушка. «Вы можете меня немного подождать, пока я зарегистрирую остальных?» «Конечно», – кивнул реинкарнатор и отошел в сторонку. Регистраторша работала очень быстро, не прошло и 5 минут, как вся толпа прошла процедуру регистрации. Затем она указала им на один из входов, куда временные работники должны были пройти, чтобы приступить к выполнению своей задачи. Тем временем, брюнетка, ритмично цокая своими протезами по асфальту, подошла к Максу. «Разве мне не нужно идти с ними?» – спросил тот. «Вы же сказали, что не можете использовать наше оборудование, разве не так?» – лукаво спросила она. «У меня есть для вас другая работа». Сказав это, девушка махнула рукой и пошла по направлению к другой двери. Она старалась идти максимально красиво, при этом виляла задницей так, что могла бы взлететь, если бы к ней прикрутили пропеллер. Макс должен был заметить, что пятая точка девушки была очень даже ничего. Вот только потуги ее были совершенно бесполезными. Ведь, как понял реинкарнатор, механоид не наделил его механическое тело рядом важных для живого организма функций. И те функции, которые должны были заработать на полную мощь при виде такой прекрасной попы в обтягивающих шортах, не включились. Его висюлька была просто элементом дизайна, а не одной из рабочих частей. «Вы из милитарии, значит, из семьи военных?» – внезапно спросила она, видимо, подумав, что молчание между ними затянулось. Она также была раздосадована тем, что Максимус всегда подчеркнуто смотрел на ее лицо спереди или на затылок сзади, и не позволял себе бросить взгляд ниже, как она рассчитывала. Узнав бы ее мысли, большой босс сказал бы, что этот мир киберпанка слишком развратен. Они специально носят такую узкую одежду, а кто из милитарии не из семьи военной? Риторически ответил парень. «Вы были солдатом?» – спросила она. «Я, пацифист и не приемлю насилие», – помотал головой реинкарнатор. Собеседница едва не запнулась, благо, кинематика у ее протезов была на высшем уровне, а сервоприводы лишь немногим уступали военным образцам. Девушка быстро восстановила равновесие. Вместе с тем, Макс оказался на мгновение быстрее и уже схватил ее за талию, дабы она не упала. Несмотря на срочность ситуации, схватил аккуратно и невинно, ни один из его пальцев не соскочил на открытые участки кожи или пикантные области. Брюнетка внутренне закатила глаза. С таким грозным внешним видом и быстрыми рефлексами пацифист, ей что, 10 лет? Вот как, улыбнулась регистраторша и не спешила высвобождаться из мужских объятий, наоборот, еще больше облокотившись на руку подопечного. Макс нахмурился. Что ему делать? Отпустить? Тогда она упадет и может обидеться. А ему очень нужна была работа. Продолжать держать? Тогда она может неправильно понять. А вдруг у нее есть босс, благодаря которому она стала здесь работать, пройдя горизонтальный тест, естественно, тогда его перспективы заработать станут до крайности малы. Если тот сильно расстроится, то работу во всем городе Зеленый будет найти не так-то просто. Заметив, что парень застыл в одном положении и не собирается делать дальнейших действий, брюнетка разочарованно встала на ноги и вошла в здание высотой этажей в 100. Это была международная компания, занимавшаяся торговлей и логистикой в различных сферах. В общем-то, эта компания была самой крупной в городе. Если сосчитать все ее активы, то они будут больше, чем активы всех остальных компаний в городе, вместе взятых. Компания выбрала провинциальный город на границе Артоста в целях удобства и лучшей защиты персонала. Корпоративные войны на Утопии были данностью. Их не было разве что в королевствах зверолюдей, которые все находились в поздней стадии феодального строя или совсем недавно ввели у себя конституционную монархию. Также их не было в милитарии, но в той стране было крайне мало крупных частных компаний, да и те были монополистами, напрямую связанными с правительством страны. В большинстве своем предприятия милитарии принадлежали государству, но у них был не коммунизм, а госкапитализм, как в фашистской Германии, на земле. Благо, что эта страна была не такой большой и не такой технологически развитой, как было на планете Макса, поэтому другие развитые страны не сильно ее опасались. Куда больше крупные корпорации, на службе у которых находились отряды боевого спецназа, вооруженного самым лучшим оружием и технологиями, боялись друг друга. Поэтому их штаб-квартиры редко находились в одном и том же городе. Тем более, большие корпорации редко размещали их в крупных городах, где сложнее следить за безопасностью. Таких городков, как Зеленый, где какая-нибудь корпорация являлась градообразующим предприятием, было действительно много. Целый день Макс провозился, помогая местным сотрудникам перетаскивать тяжелые вещи в офисах. Для этого действительно нужна была пара крепких рук и мощная спина, а не вилочный погрузчик или самодвижущаяся тележка. Большинство работников корпорации составляли слабые девушки и женщины, независимо от комплекции. Даже те немногие мужчины, которые здесь работали, не смогли бы передвинуть некоторые шкафы и столы вдвоем или втроем. Такой работой обычно занимался специальный технический персонал из сторонней организации, у которых был внешний экзоскелет или мощные протезы, но те работали согласно процедуре. Сначала нужно было заполнить заявку, затем дождаться очереди т.д. И довольно часто плату за работу техников вычитали из зарплаты сотрудника. И вот тут на сцену вышел Макс, который был сильнее, быстрее и ловчее любого рабочего в экзоскелете, которого они ранее видели. Гигантские металлические или стеклянные шкафы он перетаскивал со всей документацией внутри. Не нужно было заранее вытаскивать папки с документами или личные вещи. В целях безопасности и секретности некоторая информация распечатывалась на специальные тонкие пластиковые листы в виде особого QR-кода. При наведении на него планшета или телефона с программой-дешифратором можно было прочитать информацию. И у международной компании таких вот папок было огромное количество. Глава 186. Также он таскал диваны, кулеры для воды, тумбочки и разные другие вещи. Сотрудницы компании постоянно находили для него все новые и новые задания, со звездами в глазах наблюдая, как бугрились его мышцы, когда Макс поднимал тот или иной тяжелый предмет. В конце дня все скинулись денежкой на оплату его работы, и в сумме вышло очень даже неплохо, потому как молодые барышни и работницы постарше далеко не жадничали, скидывая ему оплату. Некоторые из них даже задонатили больше денег, чем стоила бы услуга обычного техника, но никто не жалел отправленных денег. Им хотелось, чтобы этот мужчина пришел в офисы завтра. Жаль, что он был слишком умелым и могучим. Он посетил сотни офисов за день и выполнил практически всю тяжелую работу в здании. Однако, кто-то из девушек сказал, что дома им также нужно передвинуть мебель. Это была гениальная мысль. Почти сразу номер телефона Макса пошел по рукам, и за один день к нему в мессенджер добавилось больше 100 человек. Реинкарнатор сомневался, неужели ему стоит начать жизнь Альфонса? Вообще-то, ради достижения цели по развитию планеты, большой босс не боялся замарать руки в крови и иную часть тела в других жидкостях. Это даже было не его тело, и он не боялся подхватить какую-нибудь киберпанковскую заразу. Вот только штуковина его не работала. Получался неполноценный Альфонс. Его похотливые измышления о времяпрепровождении с более чем сотней спонсоров были прерваны внезапным появлением пары крепких темнокожих парней, когда Макс уже почти вышел из здания. На их телах был компактный экзоскелет, который должен был добавить им силы, а на голове были легкие полупрозрачные шлемы, которые покрывали только верхнюю часть лица. Носопырки и рты у них были открыты. Они появились слишком резко и были похожи между собой, поэтому реинкарнатор подсознательно пробормотал. «Двое из ларца? Что за двое из ларца?» — спросил один из преграждающих путь. «Ну, эти одинаковых с лица», — ответил Макс. Парни переглянулись. Они не совсем поняли, над ними насмехались или их с кем-то спутали. Ситуация была непонятной, и это двоих напрягало. Тем временем, заметив, что собеседники замолчали, реинкарнатор захотел их обойти, но те сделали шаг в сторону, снова вставая перед ним. «Какие-то проблемы?» Он нахмурился, парни почувствовали, что на них посмотрел дикий хищный зверь. Уже почти добежавшая до них регистраторша также уловила изменения в атмосфере и начала ругаться про себя. «Пацифист, мог бы ты брешить менее очевидно?» В милитарии все были слишком жадными до битвы. «Никаких проблем», — проговорила она, приводя дыхание в норму. «Наш босс хочет тебя видеть. А если я не хочу видеть его?» — хмуро спросил реинкарнатор. Двое из ларца подсобрались. Если надо, они планировали привести этого шутника силой. «Ты можешь хорошо заработать», — улыбнулась брюнетка. «Хорошо заработать. Но наш босс не терпит, когда ему отказывают». Боялся ли Макс? Нисколько. Как он мог бояться, если даже его текущее тело было не настоящим? Смерть этого тела нисколько не пугала парня. Вот только, было непонятно, вернется ли он домой после этого, и какие штрафы будут наложены на его игровой аккаунт. А вдруг случится так, что ему не позволит вернуться, и выдадут нового робота, чтобы он начал миссию заново, только вот уже в другом теле. Кроме того, ему было любопытно, что же там за босс с большой корпорацией. И естественно, он хотел заработать много денег, хотя и понимал, что вряд ли ему удастся их заполучить так легко, а также легко с ними уйти. «Ну, веди», — улыбнулся босс. Девушка не смела откладывать вопрос, и вчетвером они прошли к отдельному лифту в вестибюле. Взглянув в сканер сетчатки глаза, секретарша вызвала лифт, который вел прямо в пентхаус. Через пару минут они уже стояли на роскошном фиолетовом ковре напротив двери кабинета босса. Брюнетка постучала и услышала в ответ, что может войти. Она вошла внутрь вместе с Максом, два парня остались снаружи. «Действительно крепок», — радостно проговорил толстый мужчина, сидящий в кресле. Он быстро вскочил и подошел к реинкарнатору, затем начал осматривать его и даже проверять крепость мышц. Про себя большой босс подумал, что если этот чувак окажется геем, то придется сломать ему шею, а потом начать миссию заново. Возможно, толстяк уловил тонкие намерения здоровяка перед ним, и по телу его пробежал холодок. Он резко отпрял назад. «А ты суров», — проговорил он, нисколько не расстроившись. «Будешь работать на меня, что делать-то нужно?» – решил уточнить Макс. «У меня сегодня мероприятие, приедут уважаемые люди», – начал говорить босс корпорации или филиала. Тут сложно было понять. «Перед самым важным событием их нужно будет разогреть. Поэтому я хотел провести матч по традиционному боксу. Но один из нанятых ранее бойцов вчера перебрал Синтекса. Если бы он не отъехал от передоза, я бы сам его отправил на тот свет. В общем, мне не хватало людей для проведения матча. И вот, появляешься ты, словно дар небес, скорее, инопланетной цивилизации», высказался про себя реинкарнатор. Но в целом он уже понял ситуацию. Грубо говоря, ему предлагали помахать кулаками. В этом проблем не было. «Изи мани, как говорится. Просто бокс?» – переспросил реинкарнатор. «Тогда запишите меня, и ты не спросишь, на каком уровне твои соперники?» – изумился босс. «Сомневаюсь, что чемпион вашей страны может меня побить», – самоуверенно улыбнулся Макс. «Ставлю на это свой пенис, а ты дерзкий», – рассмеялся босс корпорации. «Но мне нравится. Первый бой будет через полтора часа. Будь готов, Молана тебя проведет». Реинкарнатор кивнул и отправился вслед за регистраторшей в обтягивающих шортах. Хотя смысла в этом никакого не было, просто смотреть же никто не запретит. Сегодня вокруг него крутилось слишком много женщин, и некоторые из них были красивыми, при этом они подходили довольно близко, и все, как одна, были одеты в облегающую одежду. Даже если у робота не было выработки гормонов, сам Макс оставался мужчиной, поэтому нескромные фантазии так и лезли в голову. Наконец, Молана могла расслабиться, убедившись в том, что ее шарм все еще при ней. Они спустились в подземный комплекс, который находился прямо под штаб-квартирой компании. Вот здесь реинкарнатор был одобрительно закивал головой. Босс корпорации даже стал ему как-то ближе, словно он встретил родственную душу. Подземелье было действительно большим и оборудованным по самому последнему слову. Коридоры были ярко освещены, то тут, то там были камеры слежения, потолок, стены и пол были украшены красивым орнаментом. Возможно, в нем использовались драгоценные металлы и камни, потому как все окружение довольно ярко сверкало. Макса провели в небольшую комнату ожидания, где персонал уже подготовил для него боевую форму для выступления, короткие облегающие красные шорты. Парень слегка напрягся, но когда услышал о гонораре за выступление и награде за победу, подумал, что с таким раскладом можно выступить и голым. Невинность робота он нисколько не ценил, и себя самого с ним он не ассоциировал. Здесь был массажный стол, и юная сексапильная блондинка предложила разогреть мышцы перед выступлением. Однако, ее быстро выпроводила сопровождающая Макса девушка, которая сама предложила сделать массаж. Парню было все равно, он разделся до трусов и лег на стол. Сердце Моланы готово было выпрыгнуть из груди, когда она провела ладонью по могучим мышцам. «Максимус», едва слышно проговорила она, «когда придет время, просто сдавайтесь». «Это угроза», несколько расстроенно отреагировал парень. Он знал, что все не может быть так просто. «Нет-нет», помотала она головой, «просто предупреждение. У нашего босса есть любимый боец, в которого он вложил много усилий. Тот необычный человек, хотя внешне кажется, что у него нет протезов, его скелет почти полностью заменен на кибернетический. Он не слабее обычных кибербойцов, но выступает с традиционными боксерами». «Вот как», задумчиво проговорил Макс, «разве это не мошенничество? Почему никто не поднимает тему подлога?» «Все здесь принадлежит боссу», сказала Молана. «Проверяющие судьи находятся в доле». «Понятно», кивнул реинкарнатор, наслаждаясь массажем. Хотя его штуковина не работала, робот все еще мог передавать ему ощущения от прикосновений. Но ведь все должны знать, что тот боец слишком силен. Они же не дураки ставить на других. «Да», кивнула регистраторша. «Коэффициент на его победу варьируется от 1.1 до 1.3. За бой можно получить только от 10 до 30%. Не шибко густо», размышлял вслух большой босс. «С другой стороны, если это гарантированный доход, то проблем нет. А сколько можно получить за претендента?» «Не менее 5 к 1, пожала плечами Молана. «Как у новичка, ваш коэффициент может быть даже 10 к 1. «Неплохо», улыбнулся Макс. «Я же могу поставить на себя?» «Конечно», нахмурилась девушка. «Но разве я не предупреждала вас о том, что он замаскированный кибербоец? Он не слабее обычных кибербойцов, и что с того?» Вопросом на вопрос ответил реинкарнатор. «С чего вы решили, что я слабее?» «Вы можете победить кибербойца голыми кулаками?» – в изумлении спросила брюнетка. «Тренировки моей семьи несколько суровы», – уклончиво ответил Макс. «Конечно, парень не упомянул, что соперники обычные киберы, а он – чистокровный робот. Разве у врагов есть шансы? Тогда я буду болеть за вас», – искренне улыбнулась Молана. Полтора часа прошли быстро, и вскоре должен был состояться первый бой. Большой босс поставил на себя все имеющиеся деньги, которые ему ранее выдали сотрудницы корпорации, а также аванс, выданный секретаршей. Его противник был высоким и мощным, однако, не таким высоким и мощным, как Макс. Он неоднократно пытался использовать свой опыт и различные увертки, чтобы одолеть реинкарнатора, но все это было бесполезно. Помимо того, что он был силен, у парня имелся кое-какой опыт в сражениях, а также система в его голове за короткий срок проанализировала противника и начала высвечивать его слабости, и даже иногда предсказывать его действия. Без всяких случайностей Макс легко выиграл этот бой. Публика пришла в возбуждение при виде этого могучего красавца в красных шортах, а когда он играючи одержал победу, у него сразу же появилось много поклонников. Богачи одарили его морем оваций, но большому боссу было действительно плевать на их мнение. Он просто решил заработать денег. Ставка была 4-1, и за один бой парень умножил свое невеликое богатство в 4 раза. И это действительно радовало. Еще утром у Макса гулял ветер в карманах. Второй бой прошел также без каких-либо проблем. На этот раз реинкарнатор приумножил свои богатства еще в 4 раза. В третьем бою коэффициент был уже 3-1. Даже организаторы поняли, что пригласили тигра. Впрочем, босс корпорации был очень доволен. Искушенные зрители очень любили темных лошадок, появившихся из ниоткуда. Но босс также был уверен в себе. Его собственный боец не был человеком из плоти и крови. Все его кости были заменены на детали из спецсплава. Помимо собственных мышц, которые боец взращивал, пребывая под наблюдением врачей еще с подросткового возраста и вколов за много лет огромное количество стимуляторов, у него были военные сервоприводы в деталях киберскелета. Даже если бы здесь был сам чемпион Артаста, то тот бы проиграл. И вот, наконец, наступил финал. Хотя у Макса до этого была череда побед, организаторы подпольного турнира все еще больше верили в своего бойца. И, кстати, им нужно было привлечь людей в азартную игру. Поэтому коэффициент был 7-1. Реинкарнатор снова поставил все на себя, чем вызвал злорадную улыбку у местного босса. Вскоре, был объявлен его выход. Пока он шел по проходу, недавно появившиеся фанаты девушки визжали, фаната парни свистели и подбадривали. Большой босс вспомнил некоторые фильмы с Земли, понял, что чего-то не хватает, и развернулся, чтобы найти организаторов турнира. Многие подумали, что он струсил, послышались ругательства и освистывания, но парень не обращал на это внимания. Охранники встрепенулись, желая вернуть его на ринг. Босс также занервничал, опасаясь, что последний бой будет слабым, и его высокопоставленные гости расстроятся. Но затем узнал, что боец просто хочет выйти под музыку. Местный босс был зол, но позволил новичку делать все, что он хочет. Лишь попросил своего бойца искалечить или убить наглеца прямо на ринге. Заиграла популярная ритмичная музыка, Макс ранее слышал ее из телевизора, пока гулял по городу. Пусть это были не земная попса или рок, но для первого раза сойдет. Он вышел вновь и высоко поднял руки, приветствуя толпу в ответ, чем вызвал взрыв эмоций. Двигаясь под музыку в проходе, он делал различные пассы руками и провел бой с тенью. Незнакомая с данной концепцией публика была в восторге. Затем Макс взбежали по лестнице и запрыгнул на ринг, после чего взобрался на одну из стоек и начал подбадривать народ. Это шоу очень понравилось людям. Их состояние было неописуемым. В самом конце реинкарнатор оттолкнулся ногами и сделал сальто назад, приземлившись на ринг. Это стало кульминацией. Даже поклонники другого бойца дико кричали. Когда вышел главный боец турнира, музыки не было. Чуть подуставшая ранее толпа все еще переваривала произошедшее, поэтому подбадриваний практически не было. Воцарилась громогласная тишина, в которой был слышен только крик местного босса. «Убей его! Замочи, ублюдка!» Тот понял, что сказанное им услышали все присутствующие, только после того, как выкрикнул свои слова. Атмосфера стала неловкой. Было только слышно, как босс негромко ругается, а боец скрежещет зубами. Последний звук был настолько сильным, что казалось, будто он вскоре разотрет свои зубы в мелкое крошево. Боец спокойно взошел на ринг. С ног до головы он был весь в татуировках, которые, видимо, нужны были, чтобы скрыть шрамы от операций. Хотя технологии Артаста были сильны, с помощью высокоточных камер можно было бы разглядеть тонкие линии шрамов, едва заметные, но такие, которых не должно быть на теле бойца. Роста в нем было чуть более 2 метров, плечи и грудная клетка были почти такими же широкими, как у Макса, но мышцы были не настолько хорошо проработаны. Одет он был в черные облегающие шорты почти до колен. Он уверенно и театрально вскинул руки, глядя на толпу, словно был самим мессией или императором. Но взбудораженные ранее зрители сейчас отдыхали, и у них было не так много сил, чтобы его приветствовать. А зажигательной музыки не было, поэтому ответная реакция была вялой. Боец развернулся к Максу и злобно сказал: «Ты покойник, не в этой жизни», — улыбнулся парень. Так начался их смертельный танец. Хотя реинкарнатор после нескольких обменов ударами понял, что может легко одолеть противника, он хотел дать публике хорошие представления, а также не хотел раскрывать всех своих сил. Поэтому он старательно делал вид, что борется на последних силах. Но такое поведение все больше и больше удручало его противника. Каждый момент казалось, что вот-вот Максимус свалится на пол ринга без возможности ответить, и тогда уже можно будет хорошенько о нем позаботиться, как и велел босс. Но тот все упрямо и упрямо держался. Он качался, словно лист на ветру, но продолжал упорно уклоняться или защищаться от атак и наносить свои собственные. А кулаки его были чудовищно тяжелы. Бойцу чудилось, будто бы его били по лицу не кулаком, а железным молотом. И в общем-то, он был прав, но реинкарнатор не собирался об этом говорить. Раунд проходил за раундом, пока, наконец, пойманный врасплох финтом боец не пропустил хук снизу. От этого хука он подлетел вверх сантиметров на 30. В голове его зазвенело, и обратно приземлился боец уже без сознания. Макс все еще старательно изображал избитого и обессилевшего человека. Он отошел к стойке и прислонился к ней, ожидая, пока соперник встанет. Но тот в ближайшие полчаса точно не очнется. Тогда большой босс вскинул руку вверх, и толпа взорвалась бурными аплодисментами. Многие из них выиграли 7-1. Организаторы потеряли большое количество денег. Глава 187. Дзинь. Почти прозрачный хрустальный бокал ручной работы разлетелся вдребезги, встретившись с мраморным полом вип-ложи. «Какого черт?» — вскричал толстяк. Длинный поток отборной нецензурной брани вырывался из его рта. Местный босс пребывал в крайнем гневе и полном недоумении. Как ситуация могла дойти до этого? Он был очень хорошо подготовлен. Если бы вышло так, что его боец проигрывал, то организатор турнира применил бы много закулисных способов. Можно было подмешать что-то в воду бойца в красном, можно было использовать наноразмерные иглы с транквилизатором, даже у самого бойца в черном в костяшке кулаков были встроены иглы с очень мощным наркотиком. Однако, с самого первого раунда Максимус нещадно проигрывал. Если бы на этом подпольном ринге действовали стандартные правила, то рефери уже давно бы остановил бой по причине технического нокаута. Этот в красном и сейчас еле стоял на ногах. Неужели случайность? Толстый мужчина был очень зол, но сделать ничего уже было нельзя. Сотни гостей и тысячи их сопровождающих видели эту победу. Следовательно, невозможно было все обернуть вспять. Он слегка успокоился. Было не время кончать этого новичка. У босса корпорации было желание разобраться с ним лично, однако, сейчас наступило время самого важного события. Поэтому он хотел разобраться с парнем уже после запланированного мероприятия. Господин Максимум, Молана подошла к реинкарнатору с широкой улыбкой на лице. «Поздравляю с победой на турнире. Мне просто повезло», – устало отмахнулся Макс. Он все еще был в образе, потому как знал, что здесь может быть много камер. «Господин Максимус, тут вот какое дело», – неловко проговорила девушка. «Наш босс приглашает вас остаться на последующем мероприятии. Туда допускаются только избранные и богатые люди, но сейчас вы достаточно богаты для участия в некоторых сделках». Реинкарнатор сразу понял, что что-то тут не так. Как он и предполагал, от капиталиста трудно получить честно заработанные деньги. Нужно иметь железный аргумент, который в общем-то у Макса был, но он не очень хотел с ним палиться. Кроме того, ему было интересно, что же это за такое мероприятие, только для избранных. «Ну, мне же переведут мой выигрыш прямо сейчас?» – спросил парень с дебильной улыбкой на лице. «Я не богат. Вы же не заставите меня насильно что-то покупать?» «Нет-нет», – замотала головой брюнетка так быстро, что хвостик на ее затылке чуть не шлепнул ее по лицу. «Вы получите свой выигрыш прямо сейчас». «Хорошо», – добродушно кивнул Биг Босс. Через некоторое время он получил уведомление на свой телефон, после чего переоделся и направился вместе с Моланой к своему месту на стадионе. В этот момент ринг уже был изменен на сцену. Все важные гости с небольшим количеством помощников переместились на одну половину атриума. Другие же люди, которые не могли присутствовать на событии, которое должно было произойти дальше, удалились. В результате на половине стадиона было вполне свободно для нескольких сотен человек. Также здесь было 40 VIP-лож. У Макса было вполне обычное место, когда он сел. Темнокожий мужчина рядом с ним, обе руки которого были заменены на протезы, улыбнулся во все 32 и показал большой палец вверх. Видимо, его ставка оказалась удачной, но подходить знакомиться он не стал. Скорее всего, это плохой тон. Реинкарнатор спокойно сидел и наблюдал за сценой. Вскоре на нее вышел старик, который держал в зубах большую сигару. Почти все его тело было кибернетическим, а даже треть лица была металлической, левый глаз также был заменен. Парень сразу почувствовал родственную душу. Скорее всего, старик в молодости был знатным воякой. Хотя сигарой в зубах он проявлял крайнее непочтение к публике, никто не стал возмущаться. Возможно, его очень уважали. «Я знаю, для чего вы все здесь собрались, похотливые ублюдки», – выплюнул ведущий. «И так как дело очень важное, многоуважаемый организатор пригласил меня провести этот аукцион, чтобы потом ни у кого не было претензий. Мне отвалили немало бабла за всего пару часов работы, поэтому я отработаю их на 100%. А если кто-то во время или после аукциона вякнет хоть слово, я приду по его душу». «Всем понятно?» С этими словами он приложил правую руку к правому бедру, и часть бедра плавно присоединилась к руке с помощью различных крючков и креплений. Затем старик поднял получившуюся мощную пушку и направил ее в зрителей, поводив туда-сюда. Заметив, что многие из них напуганы, он усмехнулся и вернул часть пушки обратно в ногу. «Итак, начинаем», — громко сказал он, хотя здесь был микрофон. «Первый лот». Увидев первый лот, Макс чуть не подскочил. То была девушка в клетке. Симпатичная, вполне, хотя и немного смазливая. Фигуристая, да, как и Молана. Но не почти детское лицо и ладная фигура в каких-то тряпочках, едва прикрывающих интимные части, в ней были самыми примечательными. Эти пушистые ушки, этот длинный мохнатый хвостик. Да, неужели? А-а-а, это же, легендарная, кошка-девочка. Внутренний атаку парня сразу же пришел в восторг. Расчетливый хомяк даже едва не потерял управление, слои ментальной защиты были пробиты один за другим в мгновение ока. Но хомяк в последний момент удержал атаку, иначе бы Макс уже бы жамкал на кнопку участника аукциона, как угорелый. Удержал же он словами: «А вдруг следующая будет красивее и пушистее?» Атаку не мог не согласиться. Он действительно погорячился. Тот, кто никогда не был поклонником аниме, ни за что не поймет пламенное поведение Макса. Ему будто бы впрыснули куриную кровь, подняли мотивацию, он даже на мгновение забыл о своем образе побитого героя. «Ну что, мерзкие животные, вот деваха», сплюнув, проговорил ведущий. Местный босс сжимал от ярости кулаки, но ничего не мог поделать. Сегодняшний аукцион был чрезвычайно важен. Он боялся, что самостоятельно не сможет контролировать собравшихся людей. Многие из присутствующих были богаче и могущественнее него. Только уважение и некоторый страх перед сегодняшним ведущим удерживали всех этих толстосумов от того, чтобы надавить на самого босса и приобрести товар в кулуарах. А Логачевар, герой войны и самый прославленный генерал новейшей истории Артаста, ушедший ныне на покой, но еще сохранивший свое влияние в национальной армии. Неизвестно почему, но Элога всегда нуждался в деньгах и брался за разную сомнительную работенку. От этого его образ в народе отнюдь не падал. Наоборот, многие говорили, что государство плохо заботится о своих героях. Всех президентов Артаста эта риторика раздражала, но вот уже 15 лет они ничего не могли сделать с этим национальным героем. Они даже не понимали, почему прошло 15 лет, а любовь народных масс к Элоге не утихала, как и не уменьшалось его влияние в армии. Его пытались даже несколько раз устранить президенты страны или враги государства, но с Элоге, как с гуся вода, но вот заказчики его убийства, как и исполнители, легко не отделались. Народ даже осудил президента, которого Элога убил из мести. До сих пор того президента считают отбросом, хотя он был не особо хуже или лучше других. Местный босс был вынужден пригласить старого генерала, иначе бы уже давно потерял контроль за ситуацией. «Деваха зачетная, как вы все видите», — продолжал генерал Чивар. «Дырочки ее не распечатаны, вы же все этого жаждете, а, ну, может не все, но одна точно должна быть целая», — как заверил организатор. «Так что, делайте ставки кобели и сучки. Если бы кто-то не был знаком с характером и прославленной личностью старого героя, он бы обиделся. Но сидящие здесь представляли часть высшего света страны. Они часто встречались с генералом и даже пользовались его услугами. Особенно, когда двум корпорациям нужен был независимый судья в решении вопроса, почти никто не обращался к букве закона. Если две корпорации были одинаково сильны, но не хотели воевать, как и не хотели идти на уступки, они обращались к некоторым авторитетам в стране. И самым авторитетным среди всех был мистер Чивар, как он предпочитал, чтобы его называли. Ему многое прощали. Это даже вносило некий оригинальный колорит в аукционы, проводимые им. Такого нигде не встретишь. Бамонт был в восторге. Сразу же начались ставки. Только в этот момент Макс напрягся. Ослепленный встречей с некотянкой, которую раньше видел только на экране ноута или смартфона, он позабыл о том, где сейчас находится. Верно, Биг Босс сейчас на аукционе. И сейчас со сцены продают не механическую игрушку, а живого разумного. Это же самая настоящая подпольная продажа рабов. Он не знал, разрешено ли в Артасте рабовладение, но он не видел кого-то похожего на раба или рабыню, пока гулял по городу. Он вообще не видел здесь ни одного зверочеловека. Те предпочитали жить обособленно и контактировали с людьми только для торговли. Хотя многие королевства зверолюдей принимали у себя туристов, сами зверолюди старались не ездить за пределы своей страны. И теперь понятно, почему. Кулаки Макса бессознательно сжались. Раздался треск сломанного подлокотника, но никто не обратил на это внимания, так как все внимание было сосредоточено на аукционе. Пока другие покупали девушку за девушкой, а иногда и парня, большой босс сидел молча и неподвижно, словно статуя. Никто не знал, что в этот момент в его голове хомяк, а Таку и другие публичности вооружались до зубов. Он отмечал всех увиденных рабов и вносил их в базу данных, а также примерную информацию об их покупателях. Также он отмечал других собравшихся здесь людей в свою внутреннюю базу данных. Его сознание разогналось практически до предела, но он планировал сделать еще один шаг чуть позже. Отмечались детали помещения, вооружение, опасные люди, также строился маршрут отхода. Все это только в голове, поэтому окружение не было насторожено. Наступил кульминационный момент. Что ж, последний лот, несколько безрадостно произнес Лага. Чтобы дальше не произошло, можно будет ожидать еще одной войны между странами. И снова сотни тысяч погибших и миллионы пострадавших и обездоленных. Скрыв разочарование и боль в глазах, генерал Чивар ехидно улыбнулся. Принцесса Ника, большинство из присутствующих, особенно сидящие в ложах, догадывались о такой возможности, но одно дело предполагать, а другое увидеть своими собственными глазами. В отличие от других проданных до этого рабынь, которые были едва ли одеты, принцесса Ника стояла в клетке, одетая в элегантное платье в стиле королевства Миуя. Еще бы, ведь она была наследницей престола, коронация которой должна была состояться через месяц. В рамках налаживания политических связей девушка вместе со своей свитой отправилась в тур по разным странам. Но недавно ее делегация была атакована неизвестной силой, и будущая королева исчезла. Хотя королевство Миуя было совсем небольшим и довольно слабым в военной и экономической мощи, оно входило в свободный союз стран-зверолюдей. Там на данный момент были и полностью феодальные страны, страны с конституционной монархией и несколько президентских республик. Но они увидели скорость развития человеческих стран в последние десятилетия, поэтому решили плавно изменить политический строй в своих странах. Самые амбициозные или решительные правители прямо превращали свои страны в республики, оставляя за собой, впрочем, значительную часть национальных богатств в виде монополистической корпорации. Другие совершали мягкий переход к конституционной монархии. Как это собирались сделать в Миуе? Если какой-нибудь человек обесчестит принцессу, это будет пощечина не только отдельно взятому королевству, но и всему союзу. Пусть его страны были разрознены и слабы в военной промышленности, нельзя сказать, что у зверолюдей не было боевой доблести. Они были очень сильными и ловкими даже без внешнего экзоскелета или кибернетических имплантов. Если будет война, армия людей умоется кровью. Пока большинство присутствующих пытались переварить ситуацию и совладать с эмоциями, кто-то другой начал действовать. Внезапно в зале отключилось электричество, мгновенно погас свет. В следующую секунду включилось аварийное освещение, но в этот момент уже было заметно, что многие из присутствующих оказались с оружием в руках. Организатор аукциона мог проверить всех на наличие внешнего оружия, но не мог запретить киборгам входить, если у них было приглашение. Помимо большого количества вооруженных людей в зале, чуткий слух мог был уловить, что в здании тоже вспыхнул хаос. Алагачевар вздохнул и начал осторожно отходить в сторону от принцессы. Он уже собирался покинуть зал, когда заметил нечто странное. Вскоре он был поражен до глубины души.